إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، завершаем чтение книги, которую мы начали относительно приобретения знаний или правил приобретения знаний, или же опор, основ, каких-то столпов, которые нам помогут приобретать знания, или которые помогут нам иметь успех в таком деле, как «Талябуль Ильм». Так ведь? Как эта книжка называлась? Как? На Марракаизуль Ашар ли Тахсили Ильми. Автором книги кто был? Кто-то из старых ученых или кто-то из современных ученых? А? Все забыли? Один из современных шейхов и ныне живой, пусть Аллах его хранит, шейх Абдулла Аз-Зафири, Абдулла ибн Сальфик Аз-Зафири. Кто сможет перечислить 9 опор? Все 9 опор, которые мы прошли. Кто сможет все 9 перечислить? Давай, бисмилля. Первое. Что поможет нам в приобретении знаний? Что поможет нам на этом пути? На что мы должны уделить внимание? Во-первых. Но это не во-первых. Как? Нам, во-первых, просьба помощи у Всевышнего Аллаха. Так ведь, если мы хотим знаний, значит, мы должны обратиться к Аллаху за помощью, чтобы Он помог нам на этом пути приобретения знаний. Второе. Читаешь? Второе что? Нет, второе. Что сказали? Хуснуния. У тебя должно быть правильное намерение. Для чего ты знания получаешь? Для чего этот ильм тебе нужен? Что ты хочешь им? И мы сказали, что какое намерение должно быть правильным. Третье. Постоянная мольба, обращенная ко Всевышнему Аллаху. Ат-тадарру. Мы сказали, ат-тадарру иля Аллахи та'аля. Постоянная, настойчивая мольба, чтобы Аллах приумножил тебе знания, чтобы Аллах даровал тебе этих знаний. Наам. И четвертое. Мы говорили про тот сосуд, в который мы набираем это знание. Наам. Как? Саляхуль кальб, очищение сердца, так как сердце — это сосуд, в котором мы набираем знания, и этот сосуд должен быть чистым, если ты не хочешь испортить тот напиток или тот продукт, который ты хочешь в этом сосуде хранить. На. Затем уже мы перешли к тем 6 столпам, которые упомянул имам Аш-Шафии, сказав. Просто ахи, без я. Просто ахи, лан танал аль-ильма, илля биситтати, наам. Угу. Угу. Наам. Как это переводится? Он сказал, сейчас сам уже говорю ахи. Ахи, лан танал аль-ильм. Нет, как переводится? Ахи, лан танал аль-ильм. Брат, ты не достигнешь. О, мой брат, ты не достигнешь знаний. Илля биситтатин. Айндаки. Как? Не слышу погромче. Да, без 6 вещей. Ты не сможешь постигнуть знания без 6 вещей. Саунбика антафсилиха бибаяни. Айндак? Адиль. Саунбика антафсилиха бибаяни. Да, я расскажу тебе об этих 6 вещах подробно. Что это за 6 вещей, которые помогут тебе достигнуть знания? И он перечисляет по очереди. Закаун. Так ведь? И это пятая опора наша. Зака. Что такое зака? Нет, не закат, не закат. Ну да, что выстаивать? Нет, не закят, не закят, который нужно выплачивать долю со своего имущества, о котором мы говорили, когда разбирали хадисы из двух слов. В хадисе Ахсанти. Арду мусаддикикум. Арду мусаддикикум. Там мы разбирали, что такое закят. Не об этом закате речь. Не зака, а что? Зака. Аз-закау. Что это? Ум, сообразительность, смекалка. Вот. Это то, что помогает человеку в знаниях. Так ведь? Если Аллах наделил его зака, это помогает, способствует ему в приобретении знаний. Но мы подробно говорили об этом. Закаун ва хирсун. Что такое хирс? Хирс. Кто помнит перевод? Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ихрис аля маянфаук». Стремись, устремись к тому, что приносит стремление к знаниям, жажда знаний, сильное стремление к знаниям. И мы также подробно говорили, что это значит. Ичтихад, старательность, старательность. Вабульга, достаток, мы сказали, чтобы у человека был достаток какой-то, чтобы он не отвлекался от приобретения знаний. На прошлом уроке, последний, бульгатун, нам. Васухбату устазин, нам. Что значит сухбату устаз? Да, то есть у тебя должен быть устаз, у тебя должен быть шейх. Так ведь? И последний, ватулю заман. Ватулю заман. Последний столб, ты должен знать, что знание приобретается на протяжении долгих чего? Лет. Ни дней, ни месяцев, даже, а лет. Поэтому автор говорит в книге: «Фаля яхсибу талибу л'ильми, анна талабаху ятимму би яумин ау яумейн, ау санатин ау санатейн, бал инна талиба л'ильми яхтаджу сабра синин». Говорит, и пусть не думает приобретающий знание, тот, кто приобретает это знание, ищущий знание, что приобретение знания возможно за день или за два, или даже за год или за два. Нет. Он говорит, воистину приобретается знание, ищущий знание человек нуждается в годах терпения. В годах терпения. Терпение на приобретение знаний. Что значит терпение на приобретение знаний? Учишь. Если куда-то нужно ехать, едешь. Если нужно сидеть молча, спокойно терпишь, слушаешь. Записываешь. Все это нуждается в терпении, так ведь? Записывать, заучивать, присутствовать, посещать, ездить. Все это нуждается. И сколько это длится, может быть? Годами. Если ты хочешь постичь знания, о достоинстве которого мы не раз говорили, если ты хочешь вот этих драгоценностей и знаний, вот этого сокровища себе, которое называется аль-ильм, терпи. И терпи не день, не два, и даже не месяц, и два, и не год, и два. Года нужны. А мы в наше время как? Как маленькие детишки. Вот, знаете, когда вот с маленькими детишками куда-нибудь в путь выезжаешь, в дорогу, ты только из дома выехал, они что говорят? Мы приехали? Мы приехали? Так же? Есть такое у маленьких или нет? Только-только ты выехал в дорогу, может быть, тебе день ехать, может быть, два. Он говорит, пап, мы уже приехали. Нет, сынок, мы еще даже не выехали, так ведь? И вот мы вот точно так же на нашем пути приобретения знаний. Только один хадис выучим, один джуз из Корана выучим, все, я уже алим, я уже талиб аль-ильм. Нет, брат, субханаллах, ты еще даже лыжи не одел. Какой ты талиб аль-ильм? Куда мы еще приехали? Нет, поэтому имам Шихаб аз-Зухри также говорил: «Ман рома аль-ильма джумлятан захаба анху джумля». Тот, кто хочет знание вот так за раз быстро все взять, все знание сразу, быстренько, захаба анху джумля. От того оно вот так за раз и уйдет. Кто хочет знание быстро, тот потеряет его быстро. «Ва иннама ютлябу аль-ильму аля марри аль-айями валь-лаяли». Однако приобретается знание на протяжении дней и ночей. И ночью ты повторяешь, днем приобретаешь, ночью заучиваешь, днем посещаешь уроки, ночью повторяешь. Вот так знание приходит человеку. Аль-йаума 'илмун ва гадан мислюху. Сегодня знание какое-то ты узнал, Завтра подобное ему, в подобном размере, немножко еще что-то узнал. Миннуха биль ильми лати тультакат, из того знания, которое ты набираешь, избирательно выбираешь. Говорит, юхассилю льмар убиха хикматан. Вот так человек унаследует мудрость, вот так человек набирается мудрости. Инна масейлю чтимаун нукат. Ведь, говорит, реки или же большие сели, это не что иное, как вот капелька, капелька, ручеек, и что превращается, или как снежный ком большой, что такое? Потихоньку, потихоньку, потихоньку нарастает, нарастает и превращается в большой ком. Вот так же и знание. Хадис, два хадиса, так же, как от салифов приводится, они говорили, однако мы приобретали знание, хадис, два хадиса, хадис, два хадиса, но постоянство, постоянство должно быть. То есть, когда мы говорим, если человек хочет приобрести знания, если он хочет достичь каких-то успехов на пути приобретения знаний, то должно пройти много времени. Какой далиль? Хадис Айши. То, что она сказала, «Ахаббуль а'мали лиллахи адвамуха ва инкалля». Сказала, самыми любимыми делами у Аллаха являются те, которые делаются постоянно, даже если их мало. Что лучше? Сесть, постараться заучить 20 хадисов, а потом 2 месяца вообще ничего не учить? Или лучше каждый день по хадису, по хадису, по хадису, по хадису? А? Лучше каждый день по хадису, по хадису. Так ведь? В итоге ты наберешь около 60 хадисов. Хорошо, а что лучше? Один день заучить 20 хадисов? 20 хадисов? Или на протяжении 15 дней заучивать по одному хадису? Почему? Если ты в день 20 хадисов, у тебя же будет целых 20 хадисов. А если ты на протяжении 15 дней будешь учить по одному хадису, у тебя будет всего 15. Нам важно не количество. Так ведь? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что Аллах любит постоянство. Мы лучше будем делать понемногу, но постоянно. Это любимо Аллаху, это самые любимые дела у Аллаха. И точно так же в приобретении знаний. Будь постоянен, иди долго по этому пути, не жди конца. Не жди, что ты закончишь школу, что ты закончишь маркас, что ты закончишь какой-то университет, может быть, исламский, и все. Нет, в исламских университетах дают лишь ключи к этим знаниям. Ты там укрепляешь свой арабский язык, ты там понимаешь, каких видов бывают хадисы, ты там понимаешь, что-то из фикха, из усуль-фикха, какие бывают главы и так далее, какие-то основы в хадисах, основы в тафсире, а затем уже что, переходишь к знаниям. В университетах дают тебе лишь ключи к этим знаниям. А знания, поэтому университет и длится сколько? 4 года, может быть 5, так ведь? Если в магистратуру человек заходит, ну чуть дольше. Но знания потом, если мы видим больших ученых, окрепших в знании, и мы читаем их биографию, у кого они учились, где они учились, самым первым шагом у них является, что закончили, допустим, такой-то университет, такой-то исламский университет в Медине или университет еще где-то. Это самая первая ступень. Это вот их начало приобретения знаний было. Мафхум? Затем уже что? Сидел у такого-то шейха. Васухбату устадин. Так ведь? Сидел у такого-то шейха, приобретал знания у такого-то, читал такому-то шейху, посещал уроки такого-то шейха, встречался с таким-то шейхом, алимом. Прошел такие книги, как первая, вторая, третья, четвертая, пятая книга. Вот так, алямариль аями валяяли. Или поехал приобретать знания в такую-то страну. Или учился там-то, там-то. Путешествие на пути приобретения знаний. Приобретать знания от шейхов, читать книги со знаниями. Все это что? На протяжении дней. На протяжении дней, недель, месяцев и лет. Поэтому не должен человек думать, сейчас школу закончу, все. Сейчас университет закончу, все. Сейчас вот эту книгу пройду, алимом стану. Нет, брат. Вообще не жди конца. Знания, очень много знаний. Значит, и приобретается оно тоже долго. Знаний очень много. Знания – это безбрежный океан. Вот ты выходишь в путь, в дорогу куда-нибудь, допустим, ты не жди, что ты доедешь, не думай, что мне нужно приехать вот туда, мне нужно закончить институт и все, нет, мне нужно доехать до такого-то города, нет, знай, что ты вышел в путь, вот это все, это твой жизненный путь приобретения знаний, всю жизнь ты будешь приобретать знания, если ты дойдешь до какой-то точки, Затем от этой точки ты перейдешь в другую, поедешь. Как, допустим, вот представь, что ты, допустим, торгуешь какой-то вещью, бананами торгуешь, допустим. Ладно, шучу, не бананы, клубникой, пусть будет. Клубникой торгует, допустим, человек. Он приехал в один город, и все? Нет, у него же еще целый багажник этой клубники, так ведь? Он еще куда-то едет, и еще едет, и еще едет, а ему клубнику поставляют, и она не заканчивается у него. И вот так же знаний всегда много-много, и не надо думать, что вот до туда доеду, и все, там все. Нет. И ты даже не знаешь, куда ты потом поедешь. Куда ты примерно знаешь дорогу как? Вот точно так же на пути приобретения знаний. Не нужно думать, что если ты что-то закончил, то все. Книгу дочитал, все. Алимом стал. Нет. Нет, нисколько. Поэтому, когда, как у нас в книге передается, «Су иля сахлю бну абдилля ат тустури». Или «Ат кады аль айяда» тоже передаются эти слова. «Рахимахулла». «Иля мата ютлябу льмар'у аль ильма». И это тот вопрос, который часто задают приобретающим знания, если они куда-то уезжают. Когда вернетесь? Когда уже закончите приобретать знания? Когда вы вернетесь? Когда вы оставите? Ну, наверное, уже хватит. Ну, наверное, уже все, говорят они. И очень хорошо ответил имам на эти слова, когда спросили, сколько должен приобретать человек знания? Когда он завершает свой путь приобретения знаний? Каль... «Хатта ямута фатусабба михбаратуху аля кабри». Сказал, до тех пор, пока он не скончается, то есть сколько? До самой смерти. И остатки его чернил не выльют ему в могилу. То есть куда уже девать? Все, его нет человека. Просто эти чернила выльют ему в могилу и все. То есть до самой смерти. Это все, это наш путь. «Коль хазихи сабили адру иля Аллах». Аллах говорит, скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху аля басырати, на основе знаний. Видите, на основе знаний. Это путь был, это путь пророков. Это путь. Не оставляли пророки за собой ни динара, ни дирхама, однако оставляли ильм. И тот, кто его взял, тот взял великий удел, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. На. Каля лимаму Ахмад кунту фи китабиль хайт тис'а синин хатта фахимтуху. Даже от имама Ахмада передается, что он говорит, я изучал главу о хайде более 9 лет, до тех пор, пока я окончательно не понял ее. На. Поэтому все это постигается только с долгими годами приобретения знаний. Такая интересная история с Абдурахман. Абдурахман ибн Махди звали шейха ученого. Он был учителем имама Ахмада. Примерно жил во времена имама Шафии. Даже как передают, что имам Шафии свою известную книгу «Ар-Рисаля», которая называется, по причине него написал. Передается рассказ, что однажды у него спросили, когда он относительно одного хадиса сказал, как раз такие вот вопросы, «Илля, не илля, есть болезнь или нет болезни в хадисах». Когда он высказался относительно одного хадиса, ему сказали, откуда ты это знаешь? Как ты понял, что вот этот хадис слабый, допустим? Или как ты понял, что вот в этом хадисе что-то вот есть, какая-то недостаток, какой-то недочет есть? Он сказал, следуй по моему пути 20 лет, и ты поймешь, почему я это понял. То есть имеется в виду, приобретай знания точно так же, как я на протяжении 20 лет приобретал знания, приобретай знания также на протяжении 20 лет, и ты тогда поймешь то, что... И будешь видеть то, что вижу я в хадисах. Будешь понимать так, как понимаю я. Мафхум? Вот точно так же. То есть недостаточно просто чуть-чуть, и потом удивляемся. О, а как он это знает? Или когда спрашиваем, кому-то вопрос задаем, говорит, Субхан, так мудро ответил. Как вот я вот так не могу? Конечно, ты так не можешь, Субханова. Ты что прошел? 10 хадисов из 2 слов? Что еще прошел? 27 вопросов из книги «Вопросы и ответы»? 4 правила и 6 основ? И ты говоришь, я так не могу, конечно. А он, посмотри, что прошел. Бухари, Муслим, Ибн Маджа, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Абу Дауд сборники и другие сборники хадисов. Куран заучил наизусть. Сколько тафсиров Курана прочитал. И ты хочешь, чтобы твой ответ был такой же, как его ответ? Степень твоей мудрости была такой же, как у него? Да никогда. Никогда. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в Куране и говорит, «Куль халь ястави ллазина яалямуна». Неужели сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Но это знание постигается, одна из причин постижения этого знания, длительный период. Не надо спешить. Не надо, нам некуда спешить. Вот он, весь наш путь, это знание. Потихоньку, но нужно что? постоянно приобретать знания. Если есть свободное время, не расходуй его попусту. Пусти его на приобретение знаний. Послушай лекцию, повтори хадисы, заучи матан, перечитай те матны, которые до этого. Не расходуй свое время попусту. Иначе что? Аллах Субханаху может лишить тебя знаний. Далее автор говорит: «Валя заля туллябу льильми азкия юджалисуна льулама льашра синин вальишрина сана». Говорит, и поэтому приобретающие знания, сообразительные, приобретающие знания или ищущие знания люди, они постоянно сопровождали собрание ученых по 10 или может даже 20 лет. Если вы посмотрите, сколько лет, допустим, шейх Ибн Усаймин сопровождал шейха Абдурахмана Саади, или сколько некоторые ученики шейха Ибн База, сами были уже под 60 лет, они уже сами ученые, им самим по 60 лет, они читали книги шейха Ибн Базу, которому 80 или более было лет на тот момент. То есть не говорили: мы уже все, мы уже достигли степеней и так далее, как в наше время некоторых людей. Он говорит: я понял акиду и манхач, все. Я уже в этом вопросе разобрался. Да я это все прекрасно знаю. А если спросить больших ученых, спрашивая шейха, у нас однажды братья наши спросили одного из наших шейхов, который заучил Бухари, заучил Муслим, заучил Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа, Ан-Насаи наизусть, сборники хадисов. Он говорит: шейх, мы слышали, что вы все эти сборники наизусть знаете. Он говорит: иннама ана тулейбуляй. Он говорит: я только маленький приобретающий знания, я только еще на пути в приобретении знаний, что только начинаю. И он говорит: ну, шейх, вы же заучили. Он говорит: я продолжаю приобретать знания. То есть из-за скромности не сказал: да, я заучил, я знаю все эти хадисы. Нет, сказал: я только начинаю. И вот так и должно быть. Это мы только начинаем на пути. Иншаллах, не останавливаемся. Баль инна ба'дахум язаллю юджалисуху хатта ятаваффаху Аллах. А некоторые даже продолжали приобретать знания у своего шейха до тех пор, пока Аллах Субханаху ва Тааля не забирал его к себе, пока он не умирал. فهذه بعض الركائز التي ينبغي أن ينتبه لها الطالب لتحصيله العلمي. И это некоторые основы, то есть когда мы говорим 10 основ приобретения знаний, значит ли, что их только 10? Нет. Мы сказали 6, которые упомянул имам Аш-Шафии, 4, которые добавил наш автор, которые связаны с твоим внутренним миром, с твоим сердцем, с твоим намерением и твоими целями, когда ты приобретаешь знания. На самом деле их больше, которые ученые раскрывают в других больших книжках. Это маленькая книжка, Чуан. За несколько уроков мы ее прочитали. Есть книги больше, где также, то есть ученые дают свои советы по приобретению знаний, как, допустим, Хильяту Талиб аль-Ильм шейха Бакар Абу Зайда, или книги, допустим, Китаб аль-Ильм шейх Ибн Усаймина, тоже хорошая книга, и другие. И других очень много книг на эту тему написанных. И поэтому шейх говорит: это лишь некоторые столпы или опоры, которые помогут тебе на пути приобретения знаний, на которые должен обратить внимание студент, когда он накапливает знания или следует этому пути. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع. И автор говорит: я в конце, в завершении прошу Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он сопутствовал мне и вам всем на этом пути приобретения полезных знаний, валямали салих, и совершения благих праведных деяний в соответствии с этим знанием. Вассаллаллаху вассаляма аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва ман табиахум вактафа би асарухум би ихсанин иля йомиддин. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Джазакум Аллаху хайран.